глядите с улыбкой полной очарования. Намеком нежным мне сказать хотите, прости, любовь, надежды и желания. Настал печальный день, любить моей уж нет, а с ней исчезли все мои. Тайный шепчет тихо в душу мне, что разлюбила ты. Нет, лишь больше ты. И голос тайный шепчет тихо мне, блаженство ты, исполни негой твой блещет взор. Ужель жестокая меня покинешь ты, измена ль горькая мой приговор. Настал печальный день, любви твоей уж нет, от ней исчезли все мои. Тихо в душу мне, что разлюбил.